Прежде чем обратиться к миссис Хансен, я заглянул в супермаркет Пиннера и купил себе пару рубашек с короткими рукавами, две пары хлопчатобумажных носков и сандалии. Похоже, в Икстеде все одевались по-курортному. Миссис Хансен оказалась полной невысокой женщиной, лет 58. Ее соломенного цвета волосы и бледно-голубые глаза выдавали датчанку, говорила она с легким гортанным акцентом. Она сообщила, что Берт уже позвонил ей насчет меня. Я задумался, предупредил ли он ее, что я бывший заключенный. Скорее всего, нет. Она провела меня в просторную комнату с французским окном. Французское окно — обычное окно с касающимися на петлях створками, в отличие от распространенного в Британии и Америке окна, со сдвигающейся вертикально вверх рамой, как в поездах, выходящим на берег океана. Повсюду стояло множество книг. Хозяйка объяснила, что ее муж был директором Викстонской школы. Он слишком много работал, и его настиг роковой сердечный приступ. Я пробормотал приличествующие случаю соболезнования. Миссис Хансен рассказала, что ее муж всегда был очень добр и тратил большую часть своих денег на помощь нуждающимся. Она говорила об этом с удовлетворением. «Ее муж поступал правильно», — заявила Хансен. «Но он не мог знать, что так безвременно покинет нас». У нее оставалось не слишком много средств к существованию. Я буду ее первым жильцом. Миссис Хансен провела меня наверх и показала мою комнату. Пояснила, что раньше здесь был кабинет ее мужа. Добавила еще, что муж любил смотреть телевизор, а она не любит, и если я пожелаю, она может оставить телевизор мне. Я поблагодарил ее. С легким волнением миссис Хансен спросила, будут ли $30 в неделю справедливой ценой. Я ответил, что будут. Она объяснила мне, что в доме две ванных, и моя расположена в конце коридора. Сама миссис Хансен живет на нижнем этаже. Она предупредила, что ужин будет в 7, но я, если хочу, могу поужинать позже. Я ответил, что в 7 часов будет в самый раз. Она спросила, нет ли у меня аллергии на что-нибудь. Вспомнив, чем я последнее время питался, я чуть не захохотал. Ответил же, что в еде я непривередлив. Миссис Хансен сказала, что принесет мне ужин наверх на подносе, и не хочу ли я, чтобы она включила в него пиво, которое поставит в холодильник. Я ответил, что это было бы очень прекрасно. Она выразила надежду, что мне понравится работать у Берта. Такого... Тут я угадал, что она скажет. Славного человека. Еще она сказала, что у нее работает чернокожая женщина. По-видимому, тоже славная, подумал я, которая займется уборкой и стиркой. Завтрак будет 8 утра, хорошо? Когда она ушла, я распаковал вещи, полистал книги, но все они оказались сугубо академическими. Легкого чтения не нашлось. Я пошел в ванную и около часа отмокал в горячей воде. Затем переоделся в свою новую одежду и вышел на балкон лоджию. Я смотрел на играющих на пляже детей, пока миссис Хансен не принесла ужин, состоявший из запеченной в тесте рыбы, сыра и мороженого. Имелась и банка пива. Поужинав, я отнес посуду вниз и оставил ее на кухне. Миссис Хансен сидела во внутреннем дворике и читала. Я не стал ее беспокоить. Вернувшись наверх, я вышел на балкон и закурил. Я все еще не мог поверить, что это происходит со мной после 10 моих ужасных месяцев. И вдруг у меня появилась работа за 200 в неделю и настоящее жилье. Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Потом я посмотрел по телевизору новости и лег в постель. Постель была замечательная. Лежа в полумраке, я подумал, что комната очень славная. Кажется, я заразился местной привычкой к этому слову. Потом я заснул. Лежа на диване с сигаретой в руке, я услышал, как миссис Хансен готовит мне завтрак. День у меня будет напряженный. Мэйзи, она сообщила мне, что ее полное имя Джин Мэйзи Кент, но я могу звать ее просто Мэйзи. Показала мне список моих учеников. В расписании значились 3 одночасовых урока утром, часовой перерыв на обед и 5 уроков после обеда. «Все они только что окончили среднюю школу», — пояснила Мэйзи. «Все начинающие. Вам только следует быть поосторожнее с Хэнком Соберсом. Он много о себе воображает и думает, что все умеет. Будьте с ним начеку, мистер Девери». Я пообещал, что буду, и спросил, не может ли она звать меня просто Кейт, раз я зову ее просто Мэйзи. Мэйзи кивнула. Для своего возраста ей никак не могло быть больше 16. Она держалась замечательным самообладанием. Я попросил у нее правила дорожного движения, признавшись, что здорово их подзабыл. Она ответила, что я могу не беспокоиться. Занятия по правилам движения ведет Берт. Для меня это было большим облегчением. Однако я все равно позаимствовал у нее экземпляр правил, чтобы почитать вечером. Впрочем, потом забыл о них. Побрившись, приняв душ и одевшись, я вышел на балкон. Я вспомнил о Берте Райдере. В сущности, я не солгал ему, объясняя, за что меня посадили на 5 лет. Но я и не сказал всей правды. Умолчал о некоторых деталях и покривил душой в тот момент, когда он спросил, сохранил ли я свое честолюбие. С тех пор, как я вернулся из Вьетнама, насмотревшись на ту легкость, с которой зарабатывали там деньги на черном рынке, меня снедало желание сколотить себе крупное состояние. Был там один штабной сержант, который так хорошо поставил это дело, что, по его словам, ко дню дембеля он и 3 его кореша должны были поиметь почти $1 000 000. Они нагло грабили американскую армию, ухитрились продать северным корейцам 3 танка «Шерман», не говоря уже о целых ящиках с автоматами, ручными гранатами и прочим военным имуществом. В неразберихе, царившей при президенте Никсоне, никто не хватился ни танков, ни прочего снаряжения. Я жестко завидовал этим парням. $1 000 000! Вернувшись за свой письменный стол у Бартона Шармана, я постоянно думал об этом штабном сержанте, который был больше похож на гориллу, чем на человека. Так что, когда наметилось то дельце с объединением 2 компаний, я не колебался ни секунды. Это был мой шанс, и я не собирался его упустить.